Глава 7. На сухой, треснувший где-то в степи пистолетный выстрел никто не обратил особого внимания. Лопатин, который в ожидании Пантелеева сидел на подножке машины и расспрашивал Пашу Горобец о ее жизни, на секунду повернул голову, прислушиваясь, не выстрелит ли еще, потом поправил очки с одним оставшимся в живых стеклом и по журналистской привычке сказал «ну-ну», показывая, что он снова весь внимание. Паша сидела на согревшейся за день земле, прислонившись к стажку сена, и то начинала рассказывать своим быстрым южным говорком, то останавливалась, зажмуривала глаза и ловила лицом тепло прорвавшегося сквозь облака вечернего солнца. Она очень устала за день и радовалась, что еще не пришла пора снова ехать, и можно посидеть и погреться на солнышке. Майор, с которым она говорила, чем-то даже не понять, чем нравился ей, хотя он был и не похожий на военного, и немножко смешной от того, что одно стекло у него в очках было целое, а другого стекла совсем не было. От этого глаза у него были разные. Один за стеклом далекий и строгий, а другой без стекла добрый и часто щурившийся. — Вы бы их совсем сняли, товарищ майор, — сказала Паша. — Боюсь тогда и второе стекло раздавить, — сказал Лопатин. — Забуду и раздавлю. — А вы не забывайте, — назидательно сказала Паша. Жизнь ее, как казалось ей самой, была слишком проста для того, чтобы о ней рассказывать. И она несколько раз порывалась перевести разговор на что-нибудь другое, более интересное. Но Лопатин, которого товарищи по редакции с завистью называли клейстером, не обращая внимания на Пашины уловки, продолжал расспрашивать ее, почему же все-таки в прошлом году она не пошла в соляной техникум, куда ее посылали, а поступила на шоферские курсы. Паше было очень просто ответить на этот вопрос. В техникум она не пошла, потому что надо было уезжать с сольпрома. А на шоферские курсы она пошла, потому что на них пошел один ее знакомый парень, который ей тогда нравился, но которого теперь не было здесь, потому что его в июне взяли в армию. Но сказать правду Паша стеснялась, а что ответить вместо этого еще не придумала и молча крутила в пальцах рубчик подола своего голубенького ситцевого платья. «Хотелось побольше зарабатывать», — наконец сказала она. Это была неправда. Но ничего лучше она не придумала, а молчать дальше считала неудобным. Лопатин недоверчиво улыбнулся, но промолчал, и Паша поняла, что он ей не поверил. И подумала, что он, наверное, умный человек, хотя и смешной. Один глаз за стеклом, а другой просто так. Она искренне не понимала, что может интересовать этого человека в ее жизни, простой как ладошка, где все события можно пересчитать по пальцам. Окончила семилетку, потом работала на сольпроме, сначала на сушке соли, а потом мойщицей на автобазе, потом автокурсы, и это вот переданное ей с рук на руки ушедшим на фронт шофером старенькой полуторка. Во всей ее жизни ей самой действительно интересными казались сейчас только последние 3 дня, когда она получила винтовку и сапоги, стала возить по Арабатской стрелке то одних, то других военных людей, и все, что они грузили на ее машину, то бревна, то тормоза, то, как сегодня, ящики с минами. Особенно интересно было ей сегодня, когда она, прицепив к своей полуторке, везла минометы с большими, похожими на столы, железными кругами. Когда, оставив первый миномет там, где ей велели это сделать, около бойцов, рывших окопы на берегу, она благополучно вернулась, ее удивило, как горячо, долго тряс ей руку, отправлявший ее старший лейтенант. Потом, когда она повезла второй миномет, слева и справа от нее стали взлетать черные столбы, и один осколок даже ударил по капоту машины. Но она не испугалась и привезла второй миномет туда же, куда первый, а испугалась только на обратном пути, когда над кабиной пронесся оглушительный свистящий звук. Раз, другой, третий, четвертый. Она пригнулась за рулем и погнала машину, не разбирая дороги, боясь этих свистящих звуков, пролетавших прямо над ней, и не подозревая, что именно эти звуки были ее спасением, что это наша морская батарея бьет по немецким минометчикам, заставляя их замолчать, и тем спасая ее, Пашу Горобец, с ее полуторкой. Это ей объяснили уже потом, когда она вернулась. И она, стыдясь только что испытанного страха, вызвалась съездить еще раз и отвезти на позиции к минометам ящики с минами. И снова немцы пробовали стрелять, и опять над кабиной ее полуторки как ангелы-хранители проносились снаряды. Она охотно и весело рассказывала обо всем этом Лопатину, потому что это было ново и интересно для нее, и потому что ее радовало и одновременно удивляло, что эти большие, стоявшие здесь пушки, стреляли своими большими снарядами, которые трудно поднять одному человеку, только для того, чтобы она могла спокойно съездить туда и обратно. Она была горда этим. И в то же время ей было немножко неудобно, словно она напрасно затруднила кого-то. Когда она вернулась в третий раз, отвезя ящики с минами, восхищенный старший лейтенант порывисто обнял ее и неловко поцеловал в щеку. Она была так далека от сознания важности сделанного ею, что посчитала этот непрошенный лейтенантский поцелуй мужским баловством, сердито вырвала руку и убежала. Все происшедшее с ней сегодня было интересно ей самой. Но она не понимала, почему об этом расспрашивает сидевший перед нею майор, уже не молодой и, наверное, сам не раз видавший все это. А Лопатин сидел напротив нее и любовался и ее искренним непониманием собственной храбрости, и ее неподдельным недоверием к тому, что она может кого-то интересовать. Наконец, любовался ею самой, ее загорелыми и сцарапанными коленками, на одной из которых она все время потирала пальцем большой синяк, ее худенькой, но ладной фигурке в голубом пыльном платье, ее разгоревшимся радостно усталым лицом. В другое время где-нибудь на улице он, наверное, не обратил бы внимания на это полудетское полудевичье лицо, но сейчас оно казалось ему прекрасным. Он глядел на девушку, и, как это иногда бывает с людьми, перешагнувшими за середину жизни, его охватывала бессмысленная тоска от всего, что в этой жизни случилось не так, как нужно. Он не мог представить себе ни эту девушку старше, чем она была, ни себя моложе, чем был. И вообще оба они никак не сочетались друг с другом, ни во времени, ни в пространстве, но горькая и даже завистливая мысль, что перед ним, прислоняясь к стажку сена и, потирая синяк на коленке, сидит в этом голубеньком пыльном платье не его, а чье-то живое будущее счастье. Эта мысль не выходила у него из головы, как он не старался ее прогнать. Пантелеев вместе с полковником Ульяновым подошел к машине через час. Усталая шоферка неожиданно для себя среди разговора с Лопатиным задремала, сидя все в той же позе у стажка сена. Велихов накрыл ее своей шинелью и ходил, поеживаясь и потирая руки, озябший, но довольный собственным поступком. — Послезавтра еще раз приеду сюда, учтите это, — говорил Пантелеев, прощаясь с Ульяновым. — Бабурова доставьте в Симферополь. — Что еще? — проверяя не столько Ульянова, сколько самого себя, спросил Пантелеев. — Как будто все. Ну, бывай здоров. И, пожимая руку Ульянову, добавил: «Раз ты здесь, я за арабатскую стрелку спокоен». «Будьте здоровы, товарищ дивизионный комиссар», сдвинув каблуки, ответил не любивший лишних слов Ульянов и только глазами добавил несказанное: «Будь уверен, не подведу тебя». Паша, проснувшись и смутившись от того, что заснул у всех на глазах, поеживаясь от вечернего холодка, полезла в кабину. Велихов покрутил заводную ручку, и через минуту грузовик уже трясся по дороге к переправе. А еще через полчаса маленькая моторка, таща за собой на буксире рыбачью лодку, в которой сидели Пантелеев, Лопатин и Велихов, плыла через Севаж. — Товарищ начальник, если еще раз приедете, я вас буду возить, хорошо? — крикнул с берега Паша Горобец. Вдали смутно голубело пятнышко ее платья. — Хорошо! — сложив руки рупором, крикнул Пантелеев. «Будет исполнено!» Лопатин думал, что Пантелеев, ласково простившийся с девушкой и обещавший, что представит ее к медали за храбрость, сейчас заговорит о ней, но Пантелеев молчал. Шоферка уже вышла у него из головы, он был занят другими тяжелыми мыслями. В Севаше мелко рябило и плескалась о борт лодки вода. Сразу свалившаяся осенняя ночь с каждой минутой становилось все черней и черней. Севаж с обеих сторон слился с берегами, вокруг лодки остались только одни звуки. Тихий плеск воды у борта, одышливое фырканье моторки впереди. Да где-то далеко на Чангаре редкие артиллерийские выстрелы. — Сам виноват, — тихо сказал Пантелеев. — Сам виноват, — повторил он. На всех позициях был, все до одной облазил. Все укрепления осмотрел, а на Арабатскую не поехал, на Кудинова понадеялся. А на него надеется, как на... Он не докончил и еще раз повторил: сам виноват. Лопатин сидел на краю покачивавшейся лодки и думал, неужели всего 15 часов назад он подошел к зданию штаба армии в Симферополе и увидел Велихова с чемоданчиком в руках и шофера, прикручивавшего баки с бензином. Он вспоминал одно за другим все события дня, и перед ним возникал все тот же еще утром родившийся вопрос. Неужели, спрашивал он себя, неужели немцы все-таки ворвутся в Крым? И хотя кроме раболепного Кудинова и дрожащего Бабурова, кроме попавшего в плен командира батальона и перебитой роты, были командиры и бойцы, смело ходившие в атаку, и морской лейтенант, и его артиллеристы, не растерявшиеся и остановившие немцев, и Паша Горобец, возившие под огнем минометы, и уверенный в себе маленький полковник Ульянов, и сам Пантелеев, хотя в сегодняшнем дне было не только много плохого, но и много хорошего, говорившего: «Нет, не ворвутся, не может этого быть», предчувствие несчастья сдавливало сердце Лопатина. Шофер, дожидавшийся Пантелеева на том берегу лимана, был рад их возвращению, как бывают рады все шоферы, чьи фронтовые пассажиры уходят вперед в неизвестность. Обрадованный тем, что все живы и целы, он суетливо спрашивал, не замерз ли кто. У него есть в машине одеяло и даже подушка. Может быть, кто захочет поспать в дороге? — Вы лучше-ка вот что, — сказал Пантелеев. — Снимите предохранительные сетки с фар. — Нельзя, товарищ Пантелеев, — решительно сказал шофер. — Свет, маскировку надо соблюдать, дороги бомбят. — Пусть лучше бомбят, чем где-нибудь навернуться, — сказал Пантелеев. — Мне надо через 2 часа быть на военном совете, так что придется сжать. А с сетками ни черта не видно, угробимся. — А демаскировка, товарищ Пантелеев? — Демаскировать нам по дороге кроме самих себя некого, — ответил Пантелеев. — Подъедем к Симферополю, наденьте сетки. — Быстро снимайте, да поехали! — добавил он тоном, показывавшим, что разговоры окончены. Шофер, сердито шевеля губами и ругаясь про себя, снял предохранительные сетки, сел за руль, и машина помчалась к Симферополю. Лопатин думал, что Пантелеев, так же, как и по пути сюда, захочет поспать. Но Пантелеев, промолчав первые 5 минут дороги, сам повернулся к нему и спросил: «О чем думаете?» Лопатин солгал, что ни о чем не думает. Он думал о своей жене, но это были сложные и невеселые мысли, ему не хотелось ими делиться. «Неужели так-таки ни о чем не думаете?» — повторил Пантелеев и, не дожидаясь ответа, сказал: «А я думаю, что чистой коммунистической души у нас еще некоторым людям не хватает. Живет такой начальник, чистые воротнички каждый день подшивает, сапоги при помощи ординарца до блеска чистит, а чистой коммунистической души не имеет». Лопатин подумал, что Пантелеев вспомнил про Кудинова, но при шофере не захотел называть фамилию командира дивизии. «А этого...» имея в виду Бабурова и все еще продолжая размышлять о нем, как о живом, — сказал Пантелеев. — Этого, которого под суд завтра дадим, думаете, мне не жалко? Жалко. Потому что если бы у него загодя 2 дня над душой посидеть, он бы по-другому оборону подготовил. А коммунистического сознания, чтобы все самому без погонялки сделать, у него не нашлось. А теперь, конечно, под суд. Этих бедных, ночью побитых, поколотых в страхе и ужасе. Их знаете, как жалко?» В голосе Пантелеева, как показалось Лопатину, что-то даже дрогнуло при этих словах. 21-го года рождения рота. В голодный год их матери, высохшей грудью, кормили для того ли, чтобы первый фашист пришел и всех как кур? О том ли мечтали? Пантелеев шмыгнул носом и вытер глаза. Растили, кормили. Учили. Говорили: «Растите, детки, до коммунизма доживете». А потом взяли и отдали первому попавшемуся фашисту на смерть без боя за просто так. «Куда это годится?» — крикнул он, и в машине надолго воцарилась тишина. «Слабо воевали под Сальковой сегодня», — после долгого умолчания, во время которого машина бесшумно неслась по дороге, — сказал Пантелеев. Лопатин робко возразил, что все-таки сегодня все было не так уж плохо, но Пантелеев не дал ему договорить. Что же это дело, что ли, чтобы дивизионные комиссары роты в атаке водили? Еще б я роту в атаку не сводил, этого не доставало. Он невесело усмехнулся. Четвертый месяц войны пошел. Нам немца приказано перед Крымом остановить, не пальцем на карте, а пулей в лоб. На Западном же остановили и держат. А мы что тут, опять собираемся всю шарманку сначала крутить? Кто нам это позволит? Где наша совесть? Как так? Почему? В 200 метрах впереди на дороге взлетело что-то огромное, желтое. Взлетело так неожиданно, что только в следующую долю секунды, услышав оглушительный взрыв, Лопатин понял, что это бомба. «Фары!» — крикнул Пантелеев и, опередив растерявшегося шофера, сам выключил свет. «Вылезайте из машины, переждем!» — сказал он громко, но спокойно, первым открывая дверцу и вылезая. «Ложись, ложись пониже, в кювет!» Хотя Пантелеев и вылез из машины первым, но оставался около нее, ожидая, пока остальные лягут в кювет. Наконец, убедившись, что все легли, он тоже прилег на краю асфальта, подложив руку под голову и вглядываясь в небо. Второй и третий взрывы коротко вспыхнули слева над дорогой в поле. Четвертый и последний ударил так близко, что Лопатин не услыхал взрыва. Ему вдруг туго набили голову ватой и, казалось, продолжают силой заталкивать ее туда. Он несколько минут ошеломленно пролежал, ожидая, что будет дальше. Но дальше ничего не было. Ни новых взрывов, ни гудения самолетов, ни голосов. И вдруг среди этой тишины Лопатин услышал плач. Рядом, совсем близко от него, плакал человек. Плакал, всхлипывая и произнося какие-то слова, которые Лопатин не сразу понял. Он поднялся из кювета, сделал 2 шага и при слабом свете, оставшегося непотушенным красного заднего стоп-фонарика, увидел что-то темное без головы и одного плеча. И нагнувшегося над этим темным и страшным навзрыд плакавшего Велихова.